Глава 18. Аннушка. Собственно говоря, Аннушка была не наша, а принадлежала одной из тетенек-сестриц. Но так как последние большую часть года жили в Малиновце, и она всегда их сопровождала, то в нашей семье все смотрели на нее как на свою. Это было простодушнейшее существо. С виду несколько строптивое, но внутренне преисполненная доброты и жаления. Качества эти были настолько преобладающими в ней, что из всей детской обстановки ни один образ не уцелел в моей памяти так полно и живо, как ее. Малорослая, приземистая, с лицом цвета сильно обожженного кирпича, формою своей напоминавшим гусиное яйцо и усеянным крупными бородавками. Она не казалась, однако, безобразную, благодаря тому выражению убежденности, которое было разлито во всем ее существе. Глаза ее, покрытые старческой влагой, едва выглядывали из-под толстых, как бы опухших век. Один глаз даже почти совсем закрылся, так что на его месте видно было только мигающее веко. Большой нос, точно цитадель, господствовал над мясистыми щеками, которых не пробороздила еще ни одна морщина. Подбородок был украшен приличествующим зобом. Походка у нее была тяжелая, медленная, голос густой и грубый. Летами ее никто не интересовался, так как она, по-видимому, уже с молоду смотрела старухой. Известно было, однако ж, что она была ровесницей тетеньки Марьи Порфирьевне, и вместе с нею росла в Малиновце. Вообще, наружностью своей она напоминала почерневшие портреты старых бабушек, которые долгое время украшали стены нашей залы, пока, наконец, не были вынесены по приказанию матушки на чердак. Подобно отцу, тетеньки-сестрицы не особенно налегали на труд и личность своих крепостных, хотя последние терпели немало от их чудачеств и безалаберности. Поэтому на всех уголковских крестьянах, имение тетенек называлось уголком, лежал особый отпечаток. Они, хотя и чувствовали на себе иго рабства, но несли его без ропота и были, так сказать, рабами по убеждению. Аннушка принадлежала к числу таких убежденных. У нее даже сложился свой рабский кодекс, которого она не скрывала. Кодекс этот был немногосложен и имел в основании своем афоризм, что рабство есть временное испытание, предоставленное лишь избранникам, которых за это ждет вечное блаженство в будущем. «Христос-то для черниди с небеси сходил, — говорила Аннушка, — чтобы черный народ спасти, а для того благословил его рабством. Сказал: «Рабы, господам повинуйтесь, и за это сподобитесь венцов небесных». Но о том, каких венцов сподобится в будущей жизни господа, она, конечно, умалчивала. Доктрина эта в то время была довольно распространенную в крепостной среде и, по-видимому, даже подтверждала крепостное право. Но помещики чутьем угадывали в ней нечто злокачественное. В понятиях пуристов-крепостников самое рассуждение о послушании уже представлялось крамольным, и потому, если не прямо преследовали адептов ее, то всячески к ним придирались. Да и в самом деле, разве не обидно было, например, фролу Терентьевичу Балаболкину слышать, что он «столбовой дворянин», на вечные времена осужден в аду раскаленную сковороду лизать, тогда как Мишка-чумичка или Ванька-подлец будут по райским садам гулять, золотые яблоки рвать и вместе с ангелами словословить. «И добро бы они настоящий рай понимали!» Негодуя прибавляла сестрица Флора Терентьича, Нинила Терентьевна. «А то какой у них рай! Им бы только жрать, да сложа ручки сидеть, да песни орать. Вот по-ихнему рай!» Этому толкованию все смеялись, но в то же время наматывали на ус, что даже и такой грубый рай все-таки предпочтительнее, нежели обязательное лизание раскаленной сковороды. И как ведь канальи притворяются? Все больше и больше распалялся господин Балаболкин. «Баринушка! Да кормилец! Да вы наши отцы, мы ваши дети, только и слов! На конюшню бы вас, мерзавцев! Да драть, покуда небо с овчинку не покажется! Да еще что! Давеча иду я мимо Лакейской, слышу Палаткин голос и остановился. И что ж вы думаете, он проповедует? Христос-то, батюшка, говорит, что сказал? Ежели тебя в ланиту ударят, подставь другую. Не вытерпел я. Вошел, да как гаркну, вот я тебя разом, шельмец, по обеим ланитам вздую, чтоб ты уже и не подставлял. Так ведь вот какой закоренелый, даже и тут не очнулся. Извольте, сударь, мы из вашей воли не выходим. Такова была несложная теоретическая сущность Аннушкиной доктрины. Но жизнь делала свое дело и не позволяла оставаться исключительно на высотах теоретических воззрений, а требовала применений и к суровой действительности. Возникала целая серия практических ограничений, которые на помещичьем языке уже прямо назывались бунтовскими. Хоть и следовало беспрекословно принимать все и от всякого господина, но сквозь общую ноту послушания все-таки просачивалась мысль, что и господа имеют известные обязанности относительно рабов, и что те, которые эти обязанности выполняют, и в будущей жизни облегчение получат. Само собой разумеется, что подобное критическое отношение выражалось более нежели робко, но и его было достаточно, чтобы внушить господам, что мозги хамов все-таки не вполне забиты, и что в них происходит какая-то работа. И работа, тем более неприятная, что она, стесняя в распоряжениях вообще, в особенности, обуздывающим образом действовала на ручную расправу. «Беда, как этот дух в двор не заведется!» — говаривала матушка. «Ходят тихоне на цыпочках ровно святые. Ни ты ему слова не скажи, ни пальцем его не тронь. Слушаюсь, вся ваша воля, только и слов. И ни усмешечки в лице, ни в голосе повышения, привязаться не к чему. А посмотри на него. Всякая жилка у него говорит, что же, мол, ты не бьешь, бей. Зато в будущем веке отольются кошки-мышкины слезы. Ну, посмотришь, посмотришь, увидишь, что дело идет своим чередом, поневоле и остережешься. Потому что расправься-ка с ним, так он расправу-то за награду себе почтет». «И я, признаться, этих тихонь недолюбливаю», — обыкновенно отзывался на эти сетования отец. «Тихий, тихий, а что у них на уме, не угадаешь. Строже с них спрашивать надо». «Как же ты спросишь, коли у него в порядке все, привязаться не к чему?» «Ну, ты найдешь. Была бы спина, то будет вина. Что говорить об этом?» Аннушка была насквозь пропитана указаниями выработанного ею кодекса и не только не скрывала этого от своих барышень, но даже и от матушки. Она родилась в Малиновце и страстно любила не только место своей родины, но и все, относившееся к нему, не исключая и господ. К отцу она относилась как к патриарху, барышням была бесконечно предана. Вместе с ними она была осуждена на безвыходное заключение в продолжении целой зимы наверху в боковушке, и, как они же, сходила вниз исключительно в часы еды да в праздник, чтобы идти в церковь. Только к матушке она, кажется, питала не совсем приязненные чувства, хотя и тут, я уверен, всячески старалась подавлять свою нелюбовь. В свою очередь и отец, и тетеньки очень дорожили Аннушкой, что не мешало им, впрочем, звать ее то Анюткой, то Анкой-каракатицей. Нередко отец после утреннего чая заходил к сестрицам, усаживался на одном из сундуков и предавался воспоминаниям о прошлом. Аннушка всегда принимала участие в этих интимных беседах, точно ровня, хотя яко раба присутствовала при них стоя. Перед собеседниками воочию восстановлялся прежний тихий малиновец, где всем было хорошо, всего довольно, и все были связаны общим желанием мира и любви. Вспоминались покойный дедушка Порфирий Васильевич, покойная бабушка Надежда Осиповна, их наставления, поговорки, привычки и даже любимые кушанья. Не забывались и старые слуги, усердные, верные, преданные, и все мастера своего дела. И принять, и подать, и приготовить, на все у них золотые руки были. И не из-под плетки работали, а любя. Весело в ту пору жилось, гулливо, привольно.